Каждый из нас представляет собою, по удивительно остроумному определению Шофельда, алгебраическую формулу, которая может быть выражена так. x3 плюс x3 плюс n. Причем первое выражение x3 – это материальная субстанция человека, а x3 плюс n представляет собой его духовную четырехмерную субстанцию. Когда человек находится в видимом нами мире, он представляет собой указанное выражение вполне, но когда он умирает, происходит следующее. x3 плюс x3 плюс n минус x3 равняется x3 плюс n. То есть трехмерная субстанция закончила свое существование, а четырехмерная перешла в иной мир, сделавшись обладательницей нового, неведомого нам мира. Конец цитаты. В моей записной тетради, куда заносились всякие полезные сведения из прочитанных книг, не сохранилось ни названия книги, ни имени автора вышеприведенной выдержки, поэтому я не могу указать источник, откуда я позаимствовал ее. К этим вполне обоснованным и разумным доводам, дающим правильное представление о взаимоотношениях между мирами высшими и низшими, можно внести дополнение и поправки из книг учения. Прав автор, утверждающий, что математические законы предусматривают существование не только трехмерного, но и высших миров. Как же может быть иначе? Если существует мир физический, то должен быть и мир метафизический. Если существует мир плотный, то должен быть и мир тонкий. Если существует мир видимый, то должен быть и мир невидимый. Если феноменальный, то должен быть и мир ноуменальный. Жизнь во Вселенной и сама Вселенная зиждутся на биполярности. Нет такого явления во Вселенной, которое существовало бы само по себе, не имея своего противоположения или своего антипода. Во всем существует два полюса – положительный и отрицательный, или два начала – мужское и женское. Равновесие мира осуществляется законом антиномии или законом противоположностей. Каждая такая пара противоположностей в высшей эзотерической философии называется бинаром. Цитата. «Совокупность представлений разума есть совокупность бинаров, а потому и совокупность направлений, ведущих к грани вселенского синтеза. Чем выше плоскость сознания, тем разноречие направлений ослабевает. Единичные бинары сводятся к конечным, и в конце концов разум заканчивается на грани мировых противоречий. Познавание большинства путем развития бинаров и сведения их в конечные мировые противоречия, представляющие собой проекцию в разум отдельных аспектов божества, происходило на пути веков через ряд религий и философских систем, но особенно сильно это стремление проявилось среди гностических учений. Большинство представителей гностицизма, начиная с Симона Мага, Василида, Валентина и ряда других, строило космогонию на последовательном выявлении непостижимым абсолютом пар эонов и архонтов, причем эта парность, читая эонов, носила даже особое название – сизигия. В гармонии с этим само божество определялось как совокупность антиномий. По учению Дионисия Ареопагита, божественный мрак является одновременно неприступным светом, в котором обитает сам Бог. Совершенное неведение – ведением того, кто выше всякого ведения. Бог, согласно Дионисию, одновременно безымянный и многоименный, все и ничто, бытие и небытие. Когда простейшие формы мышления или чувствований удовлетворяют человека, он не только не может стремиться к более высоким, но даже не подозревает об их существовании. Лишь только там, где конечное сознается в своем бессилии, где оно оказывается уже несостоятельным, впервые проявляются проблески вечного. Пока разум целиком погружен в область феноменальной природы, он живет и удовлетворяется феноменальными законами и феноменальной жизнью. Лишь при достижении грани феноменального мира разум начинает жаждать ноуменальной истины и ноуменальных законов. Феноменальная природа заканчивается на грани мировых антиномий. Вот почему ноуменальная истина не может быть выражена в разуме иначе, как в антиномиях.